Глава 15. Расследование Сяо Юй Луна. Сяо Ле вернулся уже после того, как Сяо Че и Ся Цин Юэ позавтракали. На его лице было шокированное выражение, а взгляд очень тяжелый. Сяо Че поднялся и спросил: «Дедушка, что случилось?» «Очень важное событие для клана Сяо», — сказал Сяо Ле. Морщины на его лбу разгладились. «Но нас оно не коснется». «Что за важное событие?» Сяо Че был очень удивлен. «Секта Сяо». «Секта Сяо?» Теперь уже не только Сяо Че удивился, но и у Ся Цин Юэ брови поползли вверх. «Около получаса назад глава клана получил письмо из секты Сяо. В письме говорится, что секта Сяо отправила сюда своих людей. И не только это. Этих людей возглавляет младший сын Сяо Цзэтяня, нынешнего главы секты Сяо», — медленно сказал Сяо Ле. Эта новость заставила Сяо Че надолго замолчать. Наконец, он сказал: «Если это правда, то какой в этом смысл? Наш клан Сяо отделился от секты Сяо 160 лет назад. Секта Сяо всегда относилась к нам с презрительным отвращением. За эти более чем 100 лет никто там не заботился о нашем крошечном клане Сяо. Зачем им вдруг посылать сюда людей? Если они что-то замышляют, но влияние секты Сяо огромно, как небо. Зачем им устраивать заговор против нас? Сказать, что они решили облагодетельствовать нас, тоже нельзя». Сяо Ле покачал головой и сказал: «Конечно, есть причина. Основатель нашего клана, Сяо Бэйли, был тайно исключен из секты Сяо, потому что его талант был слишком незначительным, а его отец Сяо Джен в то время был старейшиной зала принуждения секты Сяо. Не так давно Сяо Джен умер. За год до своей смерти его мысли были не о власти и славе, а о том, что он бросил своего сына Сяо Бэйли. Ему было очень стыдно, что больше 100 лет он не поддерживал с ним контактов. В своем завещании он пожелал, чтобы секта Сяо после его смерти нашла потомков Сяо Бэйли и выбрала среди молодых самого талантливого, чтобы забрать его в секту Сяо и развить. Это послужит извинением за то, что он когда-то отказался от Сяо Бэйли и изгнал его». «Обычный человек не может прожить более 100 лет, но когда внутренняя сила достигает определенного уровня, прожить несколько сотен лет уже не вопрос. Говорят, что если кто-нибудь достигнет императорской ступени внутренней силы, продолжительность его жизни увеличится до нескольких тысяч лет». Услышав слова Сяо Ле, Сяо Че задумался, а затем почувствовал облегчение. Теперь понятно, почему секта Сяо отправила к ним людей. Видимо, Сяо Джен имел высокий статус в секте Сяо, если они решили выполнить его последнее желание. Он также понял, почему Сяо Ле сказал, что его это не коснется. Выбрать самого талантливого среди молодых, забрать в секту Сяо и развить. Этот самый талантливый точно не мог быть Сяо Че. Тем не менее, было очевидно, что мысли других старейшин, услышавших эту новость, должны быть совершенно другими. Быть принятым в секту Сяо, чтобы развиваться, что они подумали? Если кого-то из их детей или внуков выберут и заберут в секту Сяо, это будет подобно тому, как если бы земляной червяк вылез из грязи и стал золотым драконом, парящим среди облаков. Все его родственники взлетели бы следом за ним. Они могли бы с гордостью ходить не только в клане Сяо, но и во всем городе плывущих облаков. Никто не посмел бы сказать им хоть слово против, услышав два слова «секта Сяо». Даже правитель города не осмелился бы на это. Выражение лица Сяо Ле было спокойным, но от глаз Сяо Че не скрылось разочарование, которое он всеми силами старался скрыть. В клане Сяо не было человека, который не горел бы желанием попасть в секту Сяо, и даже он не был исключением. Без сомнения, это была прекрасная возможность стать на шаг ближе к этой мечте, когда люди из секты Сяо приедут сюда. Все члены клана Сяо надеялись на это. Только Сяо Ле не смог даже надеяться, потому что не было ни малейшего шанса, что выберут Сяо Че. Сяо Че открыл рот, чтобы сказать деду что-нибудь утешающее, но, подумав некоторое время, так и не нашел нужных слов. Состояние его каналов внутренней силы было хорошо известно. Даже если он скажет что-нибудь приятное, что это изменит? Даже если это не коснется нас, все равно это хорошее событие. Секта Сяо велика, как небо. Даже если бы мы смогли попасть туда, мы были бы там людьми самого низкого ранга. Как можно променять это на свободную и мирную жизнь в городе плывущих облаков? Сяо Ли легко засмеялся, садясь за обеденный стол. Идите, помогите дедушке закончить этот завтрак. Выйдя со двора Сяо Ли, Сяо Че сразу почувствовал, как изменилась атмосфера в клане Сяо. Обычно в это время было довольно много людей, делавших свою утреннюю тренировку. Сейчас же люди с волнованными лицами мелькали словно тени, только торопливые шаги слышались. Похоже, все думают, что если им удастся взобраться на высокую ветку, такую как секта Сяо, они сразу смогут допрыгнуть до небес. Никто не думает о том, что случится, если они действительно попадут в секту Сяо. Думаю, они просто будут там на побегушках. Цинично сказал Сяо Че. «Завидуешь?» Безразлично спросила Ся Цин Юэ. «Конечно нет». И только сказав это, Сяо Че подумал, что Ся Цин Юэ, которая идет рядом с ним, ученица Божественного Дворца Ледяного Облака, которая ничем не уступает секте Сяо. Он скривил губы и сказал: «Ты не такая, как они. Забудь. Давай сделаем вид, что я ничего не говорил». Ся Цин Юэ не стала возражать и шагнула вперед. И хотя это был обычный медленный шаг, ее тело переместилось вперед на несколько шагов. Еще один шаг, и Сяо Че остался далеко позади. Сяо Че остановился, полностью сосредоточившись на Ся Цин Юэ, которая двигалась легко и изящно, словно призрак. Он тихо сказал: «Только не говори мне, что это легендарные шаги танцующего снега Божественного Дворца Ледяного Облака. Внутренняя сила этой женщины не так проста, не может быть, что она на 10 уровне элементарной ступени». «Эй, да это же братец Сяо Че!» Справа раздался голос. Сяо Че повернул голову и увидел Сяо Яна, который шел к нему. Обычно Сяо Ян проходил мимо него, задрав нос к небу, и относился к нему с полным презрением. Это был первый раз, когда он добровольно поприветствовал его. «Братец Сяо Ян, ты сегодня рано встал!» Сяо Че повернулся к нему и доброжелательно поздоровался. «Брат Сяо Ян, что-то хотел от меня?» Спросил Сяо Че с изумленным выражением. Сяо Ян кивнул. «На самом деле, старший братец Сяо Юйлун послал меня позвать тебя. Он сказал, что ты самый молодой из нас, но женился первым. Как твой товарищ по клану, он хотел бы отпраздновать это. К тому же, вчера на свадьбе было так много людей, что было довольно сложно выпить с тобой. Как насчет того, чтобы немного выпить и перекусить сегодня утром? У тебя найдется время?» «Приглашать его выпить так рано утром?» Оказывается, у Сяо Юйлуна совсем нет терпения. Сяо Че в душе усмехнулся. Он прекрасно понимал причины, почему Сяо Юйлун отправил за ним. Он мгновенно придал лицу взволнованное выражение и эмоционально ответил: «Неужели братец Юйлун зовет меня? Конечно, конечно же, у меня есть время. Если братец Юйлун зовет меня, как я могу не пойти? Тогда пойдем?» Взволнованная реакция Сяо Че заставила Сяо Яна втайне презрительно ухмыльнуться. Он кивнул: «Конечно, пойдем». Двор Сяо Юйлуна был в 4 или 5 раз больше, чем у Сяо Че. Он был не только намного роскошнее, ему выделили служанку. Немного к северу от центра двора стоял квадратный павильон с накрытым столом. Сяо Юйлун поднял чашку с вином с теплой улыбкой на лице. «Младший братец Сяо Че, ты женился на нашей первой красавице города плывущих облаков. Я поздравляю тебя еще раз. Как твой старший брат, теперь я должен буду стараться еще усерднее». «Спасибо, брат Юйлун». Сяо Че тоже поспешил поднять чашку с вином. Его лицо покраснело от волнения. «На самом деле, мой брак не такое уж важное событие. Это я должен поздравить брата Юйлуна». «Да?» На лице Сяо Юйлуна отразились сомнения. Он спросил с улыбкой: «Поздравить меня? Я не понимаю». Сяо Че ответил серьезным лицом: «Не может быть, чтобы брат Юйлун не знал о группе людей из секты Сяо, которые выберут самого талантливого, чтобы забрать его с собой. В молодом поколении клана Сяо По таланту, положению, внешности и характеру никто не сравнится с братом Юйлуном. Безусловно, брат Юйлун будет выбран и вступит в секту Сяо. Это чрезвычайно радостное событие. Верно. Когда выберут брата Юйлуна, невозможно, чтобы люди подумали о ком-то другом, когда у нас есть старший брат Юйлун. Торопливо сказал Сяо Ян. Его способности были чуть выше среднего, поэтому, оценивая свои способности, он прекрасно понимал, что у него нет шансов. Самая лучшая кандидатура в клане Сяо – это Сяо Юйлун. Так как он провел последние несколько лет повсюду следуя за Сяо Юйлуном, если Сяо Юйлун войдет в секту Сяо, ему это будет только на пользу. Он почувствовал, что эти несколько лет, потраченных на прислуживание Сяо Юйлуну, были правильным решением. Со скромным выражением Сяо Юйлун покачал головой. «Парни, вы слишком меня хвалите. В нашем клане Сяо много талантливых братьев и сестер. Как я могу считать себя лучшим? Вот когда дело дойдет до квалификации, тогда можно будет сказать наверняка. Но я буду стараться изо всех сил. Братец Сяо Че, давай выпьем за вчерашнее счастливое событие». Хотя слова Сяо Юйлуна были беззаботны, в глубине его глаз светился такой фанатизм, больше, чем у кого-либо еще. Сяо Че выпил чашку вина, его лицо покраснело. В это время Сяо Ян повернулся к нему и спросил с широкой улыбкой. «Братец Сяо Че, женщина, на которой ты женился вчера, действительно первая красавица нашего города плывущих облаков. Все наши братья завидуют твоей удаче. Первая брачная ночь, должно быть, прошла приятно?» Сяо Юйлун поднял чашку с вином. Он улыбался, но его холодные глаза впились в лицо Сяо Че в ожидании его реакции. Тем не менее, как только Сяо Ян закончил говорить, глаза Сяо Че радостно заблестели. На лице появилась бессмысленная улыбка, понятная всем. Он наклонил голову к Сяо Яну и сказал, понизив голос. «Абсолютно, брат Сяо Ян, скажу тебе, все женщины одинаковы. Ся Цин Юэ обычно выглядит как гордый павлин, но в постели ведет себя как настоящая шлюха. Ах, ее стоны, ее запах, конечно, приятно. Сяо Че прищурился, его лицо покраснело. Чашка с вином в руке Сяо Юйлуна сломалась. Брызги и осколки разлетелись по всему столу.